доступный и нечистый, как автомат с газировкой. Интернет позволяет каждому выплеснуть себя на мировой экран. Характерно, что в сети часто практикуется та же извращенная форма авторского самолюбия, что и в привокзальных сортирах. Анонимный эксгибиционизм, парадоксально соединенный с острой жаждой признания, на стенах общественных уборных всегда пишут в надежде на читателя. Желание прослыть любой ценой сводит с ума, ибо за ним стоит патологический страх потеряться в толпе себе подобных. Этот маниакальный, но ведь и оправданный ужас заблудиться в метро проще, чем в лесу, порождает страсть к неутолимой публичности. Сильнее секса и ярче голода. Она требует, чтобы другие узнали о существовании твоего мнения, опуса, лица или, на худой конец, гениталий. В поисках славы мы добивались любви тех, кого нам хотелось, в поисках популярности всех, кто движется. Чем-то мне это напоминает висящую на Бродвее рекламу джинсов. Они туго обтягивают неизвестно кому принадлежащий зад унисекс, позволяющий усидеть сразу на двух стульях. Память и скуки. Вся тварь разумная скучает. Пушкин. Их нельзя не заметить. Трудно избежать, невозможно забыть. Не замечая друг друга, с невидящими глазами, жутко подвывая неслышному голосу, они бредут по площадям и улицам планеты, одиноко приплясывая в такт тайному ритму, который им диктует обвившийся вокруг шеи серебристый божок с хвастливым именем iPod. Когда Sony, рассказывает в своих мемуарах основатель этой фирмы Акио Морита, выпустила первые плееры, к ним прилагались две пары наушников. Музыка на двоих считалась романтическим изобретением наподобие алькова и танго. Революция началась с того, что одна пара наушников оказалась лишней. Поющая машинка явила себя безотказным протезом любви и дружбы, попутно разрешив проблему одиночества. Экспансия портативности завершила победу технологии. Теперь досуг никогда не бросает нас. Телефон стал мобильным, компьютер ручным, кино переносным, музыка вездесущей, совсем как воздух. Видать, мы страшно не доверяем своей душе, если боимся оставить ее в одиночестве. Давно, одолев скуку дома, прогресс добил ее на пленэре. В самом деле, где нам теперь скучать? В небе, на земле, в метро, разве что под водой. Но вот уже и в нашем душе поселился водонепроницаемый приемник, который делится новостями, пока я намыливаюсь. Что ж тут плохого? И что хорошего в скуке? Увлекшись реальным телевидением, британские продюсеры на 3 месяца переселили лондонскую семью в викторианский дом, устроенный по последнему слову науки и техники 1900 года. Больше, чем дровяная кухня и ручная стирка, несчастных добровольцев угнетала беспросветная скука. Всего век назад мы жили в активном залоге, сами добывая себе развлечения, как дичь на охоте, не сумев удовлетвориться самодельным досугом, беседой, декламацией и музицированием. Наши современники сбежали в настоящее, они не вынесли встречи со скучным прошлым. Я понимаю их. Когда вспоминаю свое раннее детство, пришедшееся на викторианский период советской власти, скучнее всего мне было до того, как я пошел в школу, потом было страшно. Вроде бы одно должно исключать другое. Когда голодный, сказал мне нью-йоркский бездомный, уже не скучно.